Дорогие и высокочтимые братья-актеры, к вам обращаюсь я, сидящие в этом зале, трагики и комики, лирические герои, мастера характерных ролей, виртуозы комедии масок и художники бытовых мелодрам, к вам обращаюсь я, соратники мои и коллеги. Вы удивлены, вы пожимаете плечами. Что? Хотите сказать, что не имеете отношения к искусству, что в жизни не надевали театральные костюмы, что свет рампы не слепил ваших глаз? Да, все это так. И все же, один человек еще в 4 веке до нашей эры сказал: весь мир – театр. Видимо, он был не глупый малый. Это древний грек, философ Платон. Потом, намного позже, это же скажет Вильям Шекспир. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. И в самом деле у каждого человека в жизни своя роль. Ну, правда, один занят на главных ролях, другой только подыгрывает, а третий вообще действует из-за кулис. Вспомните каждый свою собственную свадьбу. Где бы это событие ни происходило, в храме ли, во дворце бракосочетания, с услугами шаферов, держащими над вашими головами королевские короны, или с услугами шоферов, мчащих вас по улице на чайке с миниатюрной куклой невестой, прикрученной проволокой к капоту и рвущимся на ветру цветными резиновыми изделиями. Все это театр. Все это театр. Его величество – театр. Я уже не говорю о счастливых родителях, у которых дома у каждого свой театр. Театр юных зрителей. Не теряйте бдительность. Занавес всегда поднят. Он упадет только тогда, когда дети станут взрослыми. Мы все актеры. Все. А кто не актер, тот актриса. Великая сила воображения связала нас. Великая страсть к перевоплощению. Что наша жизнь? Игра, как сказал один знаменитый тенор, нарываясь на одобрительные аплодисменты. Пусть вас не смущает, что в данный момент я стою на сцене, а вы сидите в зале. Это бывает. Не беда. Как отмечает все тот же тенор, сегодня ты, а завтра вот именно. И завтра ты. А уж послезавтра опять ты. Мы же с вами работаем в одном театре. В театре жизни. В нашем театре 4 миллиарда 700 миллионов актеров. А сцена занимает площадь в 140 миллионов квадратных километров. Есть где развернуться. Действие на этой сцене идет непрерывно. Когда на одной ее половине актеры ложатся спать, на второй половине уже просыпаются другие для того, чтобы продолжить спектакль. Но в отличие от театра обычного, в театре жизни льется на сцене настоящая кровь. Люди плачут настоящими слезами и кричат от настоящей боли. Поэтому имеет смысл актерам всех континентов хоть изредка задумываться над тем, а те ли пьесы мы включаем в репертуар. Наука еще не установила, когда человек стал отличаться от остального животного мира. Тогда, когда он научился говорить, или тогда, когда он научился думать одно, а говорить. Правда, бывают моменты, когда жизнь заставляет, обязывает тебя думать одно, говорить врать. Врач, входя в палату тяжело больного, не может сказать ему правду, ибо правда это может убить человека. И врач: ну что, что, ну что, ну, а роя у нас в норме, и лейкоциты, никаких следов белка, а сердце у нас просто молодец, а пульс у нас какой? Ну, вот видите, дефицита нет. Вот мы и улыбнулись. Врач лжет. Больной верит этой святой лжи, ибо вера эта ему крайне нужна. Дипломат думает одно, говорит другое. Естественно, его этому обучали. Но где обучают вот этому? Дорогие товарищи, идя навстречу повышению животноводства, в нашем хозяйстве свиноматка Джульетта опоросилась, принесла 18 поросят, из которых 4 бычка, 6 барашков, 3 петуха, 8 кур и 1 арабский жеребец. На международном дереве он пришел последний, как всегда заняв первое место. Этому обучить нельзя, это талант от Бога. Я бы ему дал звание заслуженного деятеля искусства, ведь некоторые ведомства даже не подозревают, что это прямое отношение имеет к театру. Да, уважаемые коллеги, это театр. Театр. Его величество – театр. К этому трудно привыкнуть. Что поделаешь? Привыкаем. Уже привыкли. Каждый из нас. Каждый из нас играет массу ролей в течение одного только дня. Собрал ребенка в ясли, заботливый отец, поцеловал перед уходом жену, любящий муж, вошел в троллейбус, пассажир вышел из троллейбуса, пешеход не там перешел улицу, нарушитель заплатил штраф, пострадавший вошел в учреждение, служащий вызвал себя подчиненного, начальник вошел своему начальнику, подчиненный. Перевоплощение. Ваша роль всегда зависит от вашего партнера. Если, скажем, среди бела дня на виду всех с вас будут снимать шубу, какую роль будете играть вы? Об этом следует подумать. Ибо все окружающие вас партнеры, весьма возможно, никакой роли играть не будут. Театр. Театр с нерадивыми актерами, но театр, но коль судьба создала нас актерами, надо понимать, что исполнитель создает роль, но ведь и роль создает исполнителя. Тут, как говорят ученые, действует обратная связь. Допустим, мы поняли, для того, чтобы достигнуть цели, нужно сыграть роль подхалима. Иного пути нет. То есть путь, есть, но слишком сложный. И не всегда надежный. И вот вы играете роль подхалима, а сами в это время думаете, главное не забывать, что я на самом деле честный и порядочный человек, так сказать, в Рио, временно исполняющий обязанность подхалима. Но как только я достигну цели, я тут же сброшу маску, и все сразу увидят, какое на самом деле у меня честное и благородное лицо. Но маску уже не сорвать. Она уже приросла к вашей коже. Потому что тогда, когда вы ее напялили, вы уже тогда потеряли и свое лицо, и чувство собственного достоинства. А это уже необратимо. Поэтому на некоторых из нас вместо лиц маски. Ну, в театре, как известно, это допустимо. Вот сидит порядочный человек. Ну и вы. На вас я уже не говорю. И вы тоже порядочный. Ну, а кто здесь непорядочный? Прекрасно. Иначе спрошу. Кто здесь порядочный? Никого. Не может быть. Здесь полный зал. Ни одного порядочного человека. Москвичи, я вас не узнаю. Мужчины отсутствуют. Если ты о себе хорошо не скажешь, кто о тебе скажет хорошо? Порядочный есть? Есть или нет? Есть? Есть, молодец. Замечательно. Вообще это прекрасно. Вообще на вопрос, кто здесь порядочный, первым обычно откликается кто? Жулик. Мы с товарищем пошутили. Итак, все порядочные. Ну, если все порядочные, почему же тогда у нас иногда кое-где происходит то, что у нас всегда и всюду происходит? Вот сидит честный человек. Честный. Ну, во всяком случае, с первого взгляда. Разве, глядя на него, на вас, на меня, можно подумать, что мы способны что-то украсть? Ой, Господи, слово-то какое. Украсть, чтобы я у тебя. Другое дело, я для тебя. Что-то там с работы. Ну как, порядочный человек, порядочному человеку. Ты же тоже для меня что-то там. Ну, мелочь. Ерунду. Так мало, что буквально ни в какие ворота. Только через проходную. А проходной, кто на нас может подумать, когда на нас маска порядочного человека? А человек порядочный может порядочно вынести. Вообще это прекрасно, потому что если мы выносим, а там еще много, значит порядок у нас очень выносливый. Да-да, сцена у нас очень крепкая. И вместо того, чтобы сыграть роль самую решительную, предпочитаем играть роль равнодушного зрителя, который и на спектакле-то не был. Поэтому, естественно, ничего не видел, ничего не слышал и знать ни о чем не желает. И вот этих последних у нас такое количество, что, поверите, становится не по себе. Театр. Театр. Его величество. Театр. Итак, достопочтенные, уважаемые коллеги, мы сами написали пьесу, сами распределили роли, сами будем играть, сами себе аплодировать. Кто на сцене, кто в зале, поди разбери. Всюду актеры. Для того, чтобы вам было легче разобраться, мы надели на себя в прологе театральные костюмы. И мы надеемся, что завтра, когда настанет ваша очередь, вы пересмотрите свои роли, и некоторые из вас внесут в них некоторые поправки. Эта сцена – это крохотная часть огромной сцены нашей жизни. И на ней при помощи обыкновенного электричества можно увидеть то, что в жизни в некоторых случаях остается в тени. Вот в этом обыкновенном световом эффекте мы и видим суть нашего театра. В жизни вопросы надо освещать. На сцене вопросы освещаются сами. Учтите, каждому ее собственная роль почему-то кажется положительной, а отрицательными партнеры. И только взглянув на себя со стороны, человек может понять истинное значение своей персоны. Вот почему весь мир с трепетом смотрит на сцену, как в зеркало, которое, показав его таким, каков он есть на самом деле, отразив его деяния беспристрастно, заставляет его радоваться или огорчаться, смеяться или ужасаться, проникаться надеждой или горько задумываться. Это зеркало придумано людьми. Оно будет им необходимо до тех пор, пока будет правдиво. Имя ему – театр. Его величество – театр.